Глава 66. Громов. Ушла. Закрыла за собой дверь. Перерезала невидимую, соединяющую нас красную нить, что мы повязали за эти дни. Думал, что цепка. Навсегда. Но нет. Она легко развернулась и оставила меня одного, уверенно перерезав ее словами. В смятении, в шоке, в злости и в испуге. Я никогда не хотел незапланированного ребенка. Один такой лишил меня счастья. С потерей любимой женщины я смирился, хоть и не сразу. Она дала мне нужный толчок к тому, кто я есть сейчас. Пережил. Время вылечило. И вот опять. Снова. Одна и та же картина. Девушка с той же фамилией разрушает меня одной новостью. Если тогда я испытал гнев, ярость, то сейчас... грёбаный испуг. Я хочу быть с Ярославой. С моей маленькой девочкой, от которой кидает в жар, вызывает лихорадку. Меня херачит, как самого зависимого наркомана. Моя жизнь была спокойна до ее появления. В один момент она бесит меня, вызывает бурные эмоции, а в другой успокаивает, превращая в арктический лед. Грёбаный контраст чувств, без которого больше не могу. Без нее не могу. И ребенок решил снова мешаться в мою жизнь. Вновь разделяет меня с той, кого я люблю. Люблю, блядь, да. Опять стал причиной моего разрушившегося будущего. Хоть, сука, планов не строй. А я никогда и не строил. Только с Ярой так вышло. Через неделю думал схватить его в охапку, сгонять на море. А теперь что? Беременным можно летать на самолете? Что им вообще можно? А черт его знает. Опрокидываю себе стакан виски. Мало. Подрываясь с места, бегу к бару. Вместо вискаря беру коньяк, надеюсь на него. Дело даже не в ребенке, я это мозгами понимаю. Он не заставит меня отказаться от Ярослава. Я приму его, воспитаю. Подниму на ноги, полюблю, как и Яру. Но не могу осознать, что вообще буду отцом. Всю жизнь у меня была одна настройка. Я не хочу детей. Знал, что рано или поздно петух жопу клюнет. Захочу. И я бы захотел. От Ярославы. Но чуть позже, лет через 5, когда она подрастет, нагуляется, станет серьезной, когда сама захочет. Но когда этот цунами рушится на голову, заполняя водой легкие, не знаю, как реагировать. Испугался. Возможно, сказал что-то резкое, грубое. Но все 35 лет я не думал о продолжении рода. И всю свою половую жизнь тщательно предохранялся. И когда очередная продажная шлюха приходила ко мне и говорила, что беременна, наперед знал, что она лживая сука, охотящаяся за деньгами. Но не с Ярой. С ней берегов не вижу. Что-то где-то налажал. Оступился. Плевать. Уже сделано. Я пойду за ней. Верну обратно. Только... блять, отцом буду. По квартире будет разноситься детский плач. Яра будет просыпаться ночью. Бежать к малышу, сломя голову. Кормить. А я буду менять памперсы. Держать его на руках. В моей голове это выглядит обычно, нормально. Хотя раньше морщился от одного представления. И я понимаю, почему. У нас все по-другому. Тогда с Лидой ребенок стал для нас преградой. Она ушла, выбрала другого ради благополучия Ярослава. А здесь, наоборот, не приму его, она уйдет. И я готов принять. Готов. Хоть и рассчитывал на отсрочку в несколько лет. Но это было ожидаемо. Меня ведет от нее, как от афродизиака. Все банально. Беременность была понятна изначально. Правда, я надеялся, что мы оба умные люди. Пока будем держать себя в руках, предохраняться. Забот и так полно, но ни хрена. Это была моя осечка. И я теперь за нее ответственен. Я, не она. Плевать, не хочу терять Яру. Ребенок в этой ситуации не помеха. Откажусь от него. Наоборот, потеряю все. Я готов. Только свыкнуться пока с этой информацией тяжело. Мозг кипит. Нужно было остаться наедине, подумать. Не впадать в панику. Я же не сказал ей от страха уйти на борт. Все как в тумане было. Она считает меня животным, бесчувственным человеком. Так и есть. Но не по отношению к ней. Нет, я не дам разрушить свою жизнь снова. Откидываю бутылку коньяка на пол, не успевая прийти в себя, сорвавшись с места, не забыв ключи от машины. Поеду пьяным. накидываю куртку, залезаю в телефон. Открываю отслеживающую программу, чтобы не бегать в припадках и не искать Яру по городу. Не зря установил на телефон ее, не зря. За час моей прострации она могла поехать куда угодно. И сейчас она в своей старой квартире, в которой жила несколько месяцев назад. Я знаю, что она по-прежнему продолжает ее снимать. Видел счета и не понимал зачем. А теперь понял. Просто оставила себе место, куда она могла бы уехать с ребенком от меня. До ее квартиры я добираюсь за полчаса. Забываю поставить машину на сигналку, бросая ее так. Лечу по ступенькам, чтобы быстрее успокоить наверняка плачущую девчонку. Не хотел я ее обижать. Неосознанно сделал это. Стучу настойчиво в дверь. Она может не открыть. Может. Это же Ярослава. Моя характерная девочка. Не откроет? Выломаю дверь. Но слышатся шаги. Отдаленные, тихие. Все ближе и громче. И чем ближе эти звуки, тем быстрее колотится мое сердце. Щелкает замок. Не сильно сердится? Или ждала? Дверь открывается, и я чуть не подхватываю неизвестную девицу на руки. Блондинка. Не брюнетка. Точно не Яра. Заглядываю за ее спину, разыскивая свою беглянку. Просторная однокомнатная квартира пуста. Где-то теплится надежда, что она скрывается в ванной, туалете или на балконе, но... Из обуви в коридоре вижу только одни скромные потертые кроссовки. Не ее. И где моя девочка?